Глава 7. Ком земли. 13 октября 1999 года. Московская область. Малаховское кладбище. Сима шел, хромая, неловко переваливаясь и по привычке дергая правой рукой для удержания равновесия, когда приходилось пройти по узкой тропке. Раньше Сима мог ходить по канату с завязанными глазами, помахивая большим ярким балансиром. В цирке учили всему и всех, и Сима смеялся, что он и по горизонтали, и по вертикали по канату может. Он бы и сейчас вытянул руку в сторону, вот тебе и весь балансир, но правая рука была короче левой, и как Сима ни старался пошевелить пальцами, он не мог. Пальцев на правой руке у него больше не было. От локтя начиналась пустота, и у Симы было ощущение, что руку ему оторвало вместе с клочком души. Как откусили от него самый главный кусок, спрятали под завалами и закопали в землю. Теперь уже никаких канатов не будет, ни вертикальных, ни горизонтальных, и папы не будет, и цирка. Сима шел, а ему вслед смотрели статуи ангелов, множество чужих лиц с овальных фотографий и даты, даты. Даты. Одна жизнь короче другой. Сима пробирался вдоль оград и могил, перешагивая через кусты, борясь с терновником, и думал, что его отца не найдут никогда. Причем, в отличие от хмурого следователя, милиции, судмедэкспертов, которые уже второй месяц после взрыва тщетно пытались опознать людей в прахе и пыли, найти в перемолотом обугленном месиве хоть каплю человеческого, Сима знал, почему его отца никто не найдет. Отца там и не могло быть. Отца не стало за долю секунды до взрыва. И только Сима это видел. Только он. Он знал, что если расскажет, если заикнется, они все, следователь, милиция, судмедэксперты, решат, будто он сумасшедший, тронулся умом. «Бедный мальчик, нужно лечить», — воскликнет какая-нибудь бабулька, увидев сюжет про него по телевизору. А Сима так не хотел. Поэтому он смиренно и с готовностью принял смерть отца, не кричал и не плакал, не бился в истерике, не качал права. Толпа наседала на следователей и органы власти, толпа налегала на двери больниц, толпа бежала по улицам за очередным депутатом, приехавшим на место взрыва, а журналисты выставляли вокруг него забор из микрофонов и камер, лучше всякой охраны оберегали официальное лицо от людей. Сима же отходил в сторону, шептал что-то себе под нос, оглядываясь на развалины и, прижимая окровавленный рукав свитера к груди, тихо плакал. Когда врачи спохватились, рукав был красным от локтя и до запястья, а Сима почти потерял сознание. В больнице он смотрел в стену и мучительно пытался понять, сам ли это сделал отец, и неужели мама пропала так же? Попал ли тогда в нее тот бандит, промазал ли, или темнота сама прячет своих детей, а потом забывает вернуть их в мир, потому что он так жесток? Маму хоронили, Сима помнил точно. На белой больничной стене затанцевали образы прошлого. Сима видел черный гроб и черные силуэты людей вокруг. А потом оказывалось, что этот театр теней — всего лишь фары проезжающего мимо больницы автомобиля. А за окном ночь, и завтра очередной новый день, который не принесет ничего нового — ничего. Сима пнул ногой камень. Тот покатился по тропе и остановился у могилы. Холм, черная сырая земля комьями, вырванная трава и мох. В землю у изголовья был воткнут крест. Неаккуратно и в спешке крест уже успел покоситься. Отца хоронила дирекция на пожертвование, кто сколько может. Сима знал, что никакого отца в гробу нет. Жалостливая медсестра передала Симе странный документ, в котором значилось, что Огарев-старший пропал без вести. Сима не стал спрашивать, кто и почему так написал, только вжал голову в плечи и отвернулся к стене. Теперь Сима смотрел на ничейную могилу, на крест, которому гвоздем была приколочена отсыревшая фотография его папы, молодой и улыбчивый Павел Огарев держал в руке три разноцветных меча. Сима вспомнил, что мечи эти, первые мечи его отца, так и остались в завалах на Гурьяново. Ни одну вещь из тех, которыми папа дорожил, даже эти мечи, не смогли похоронить вместо тела или праха. Краски на фотографии расплылись, и круглые мячики превратились в абстрактные яркие пятна. Цирковые приносили на символические похороны свой реквизит. Кто кольца, кто булавы, кто стеклянные шары, чтобы не хоронить гроб пустым, чтобы положить на дно деревянного ящика хоть что-нибудь, что было частью его отца, и так и закопать в землю вместе с Симиными мечтами о манеже на Цветном. Сима стоял, прижимая к груди свою культю, стоял, дрожа и стуча зубами. Клац, клац, ударилась пломба о здоровый зуб, стачивая его. Ветер свистел и играл на прутьях забора, как на губной гармошке. Сима поежился и посмотрел вверх. Капли дождя не летели ему в лицо, не оседали в прелой кладбищенской земле, не стучали по головам ангелов и скорбных дев. Он потрогал здоровой рукой свою щеку, и на пальцах у него осталась вода. Сима наклонился, собрал в кулак ком земли и кинул его на могилу отца. Ком замер на вершине холмика и тут же покатился вниз к его подножию. Сима присел на корточки и вынул из кармана два длинных тонких бумажных листа прямоугольной формы. Печатная машинка надежно выбила на желто-розовой бумаге время и дату отправления. Один билет на поезд Сима положил на могилу. «Приезжай домой, папа». Сима постучал по холму ладонью и встал. Не дали Симе кинуть землю в могилу отца, не дождались его выписки, и теперь черный земляной ком запоздало Симой брошенный, застрял у него в горле, как будто не желая уходить вслед за отцом из мира живых. Сима почувствовал, как воздух с хрипом вырывается из легких и с тем же хрипом залетает обратно. Он не мог рыдать или плакать, он хрипел, как подстреленное животное, все так же прижимая культю к груди, мял пальцами здоровой руки пустой рукав пальто и тихонечко ныл что-то себе под нос. Вездесущий ветер подвывал в ответ, и Симе очень захотелось, чтобы пошел ливень и смыл с него все происшествия последних двух месяцев, очистил память, стер воспоминания, смешался со слезами и канул в земле Малаховского кладбища. Но дождь не шел, туча нависла над кладбищем, и сквозь нее просвечивало холодное белое октябрьское солнце.